Хозяин отворил первую дверь по коридору и дал возможность всем оценить убранство спальни. Тут все было как положено. В смысле, комната была именно такой, какую ожидаешь увидеть в замке. И кровать широченная с балдахином, и кресла все такие же роскошные, шкаф в углу, шикарный ковер и все прочее. «Можно?» — робко поинтересовался Дмитрий Иванович. Хозяин обрадованно кивнул. «Премного благодарен». Искренне и явно облегченно поблагодарил пожилой мужчина и скоренько переступил порог спальни. Напротив него поселилась Светлана. Дальше в комнатах обосновалась Зоя, за ней Саша. Кира и ее брат выбрали две спальни рядом по другой стороне. Наконец Владимир счел, что ему пора устроиться самому, и сразу согласился на следующую спальню. «Отлично!» Окинув внутреннее убранство быстрым взглядом и убедившись, что условия точно как у остальных, сказал он. «Спасибо. И скажите, а ужинать когда будем?» «Я предупрежу слуг», — важно заявил хозяин дома. «Через час подадут на стол». «А где это будет?» — выяснял подробности Владимир. Владелец дома чуть задумался. «Вы же не знать мой дом», — чуть огорчился он. «Вас будут ждать внизу, проводить, а после ужина я показать все». После Владимира волновало мало, он есть хотел. А час это в данной ситуации очень долго. «А есть что перекусить?» — тихо спросил он у Насти. Девушка всю дорогу держалась рядом с ним, как прилипла. Одно хорошо, хоть разговорами не достает. «Печенье есть», — роясь в сумочке, сказала она. «Пачка». «Давай». Он сразу забрал все. «Увидимся. И спасибо». Похоже, она надеялась, что они перекус разделят. Владимир считал иначе. Ему одному тут мало. К тому же уже хотелось остаться наедине с собой. Ребята, они все неплохие, но сегодня их слишком много. Прикрыв за собой дверь, Владимир сбросил на пол сумку, поспешил к кровати, скинул кроссовки, устроился удобно и вскрыл пачку печенья. Вот это уже нормальный отдых. Глава 5. Кирилл вошел в отведенную ему комнату. На прощание весело помахав сестре рукой, закрыл дверь, тут же суетливо ринулся разбирать свой рюкзак. У него еще осталось немного зарядки на ноутбуке, он успеет перекачать снимки. Молодой человек бережно разложил технику на кровати. Покрывало было атласным, скользким и чуть прохладным, сама постель просто огромная, под балдахином, который поддерживали резные столбики. Но Кириллу не было до всего этого дела. Он с трудом дождался, когда ноутбук ожил и принялся сохранять свою работу. Какие получились кадры! Это лучшее, что он видел в этом туре. Этот лес страшный до жути. У Кирилла тряслись все поджилки, пока они пробирались по этой странной дороге. А кругом темно, туман. Он так боялся, что руки будут трястись, и кадры получатся смазанными. Но нет, кажется, повезло. Сейчас молодой человек с бешеной скоростью листал изображение на экране. Отлично. Кажется, ему удалось ухватить это. Настроение, атмосферу, то, как белая дымка цепляется за угольно-черные ветви, как из тумана выступают стволы сосен и редкие ели. Это потрясающе. Или вот, ворота. Легкий блеск металла, изящная ковка и все те же обрывки тумана, будто запутавшиеся в решетке. Кое-где можно будет подредактировать, но минимально. Повезло. А потом двор замка, сумерки и белые ступени, горящие окна и тонкая лепнина. Этот замок мало напоминал те крепости, что они видели в Австрии, и даже не походил на Ксёнж, который так запомнился Кириллу в Алджихе. Просто большой дом, красивый и старый, но такой, с характером, с изюминкой. Этот замок не был похож ни на один из тех, что группа посетила за эту неделю. В нем было свое очарование. Возможно, большей частью от того, что поместье было жилым. Не подделка, не музей, а нечто настоящее. И, кажется, Кириллу снова повезло, получилось передать это на снимках. Даже рискованный кадр с перспективой по фасаду вверх, где над окнами верхнего этажа виден высеченный в камне герб местного хозяина и какой-то девиз. Кирилл пытался укрупнить надпись. Буквы с трудом, но были различимы на фотографии. Похоже, латынь. Но сейчас слишком мало времени это разобрать. Закончив перекачивание данных и беглую оценку, Кирилл позволил себе посмотреть отснятый ранее материал. Вена. Немного странная, непривычная, не отвечающая ожиданиям. Фотограф представлял что-то такое средневековое. С кривыми улочками, брусчаткой и небольшими домиками под знаменитыми красно-оранжевыми крышами. Но столица Австрии больше напоминала центр Санкт-Петербурга. Высокие серые дома, широкие улицы и на фоне современности те самые достопримечательности. От такого соседства они казались еще более яркими. Кириллу удалось сделать несколько очень удачных кадров. Например, одно из центральных площадей, где стоят напротив друг друга древняя церковь и суперсовременный комплекс из стекла и хрома. Или той же чумной колонны с ее жутким золотым навершием, за которой видна вывеска модного бренда. А дальше Венский лес, куда они ездили на второй день. С настоящей крепостью, родовым гнездом князей Лихтенштейнов и аббатством. Кирилл вспомнил, как Алексей признался, что не смог бы выговорить это название даже по слогам. Место называлось Хайлигенкройц. Монастырь принадлежал цистерцианцам. Кирилл понятия не имел, кто они такие. Аббатство выглядело аккуратненьким и беленьким. Оно так четко вписывалось в природу. А еще тут было спокойно, прямо идиллично. Фотограф сделал ряд очень ярких снимков и остался собой доволен. Кирилл пролистал кадры Линца и Санкт-Пёльтена, потом Чехию, немного задержался, внимательно оценил свои работы из Праги. С вечерней экскурсии. И Карлов мост в сумерках, и вид на малую страну, шпили храмов на фоне вечернего неба. Особенно удались снимки из еврейского квартала. У Кирилла получилось поймать мрачную и немного гнетущую атмосферу этого места. Можно было посмотреть весь материал, но заряд ноутбука был на исходе. Кирилл поспешил выключить технику. Вдруг зарядки хватит на еще одну партию фотографий. Вообще у него еще есть пауэрбанк. Кира обиделась бы на брата, если бы знала, что он захватил с собой накопитель. Но сестра может прожить без своего телефона, тем более, что интернета тут нет. А вот снимки... Дело даже не в деньгах. Для Кирилла фотография — это отдельный мир, вся его жизнь. Первый фотоаппарат ему подарила мать перед отъездом. Утешительный приз. Мальчику было 8 лет, и он забросил подарок подальше. Ни одна, даже самая дорогая игрушка не вернет все назад.